22. При тех же консулах Агриппина, беспощадная в ненависти и считавшая своим врагом Лоллию, так как и она когда-то притязала на замужество с Цезарем, измышляет ей преступление и выставляет против нее обвинителя, приписывающего ей обращение к халдеям и магам, и запрос относительно бракосочетания Цезаря, направленный ею оракулу Аполлона Клароского. И Клавдий, даже не выслушав подсудимую, выступил в Сенате с пространную речью, в которой сначала подробно говорил о ее знатности, о том, что она дочь сестры Луция Волузия, что Кота Мессалин – брат ее прадеда, что ранее она была замужем за Меммием Регулом, о ее браке с Гаем Цезарем он умышленно умолчал и только в конце добавил, что ее намерения пагубны для государства, и у нее необходимо отнять возможности к совершению злодеяний. По этой причине ее надо выслать из Италии с конфискацией имущества. И изгнаннице было оставлено из ее несметных богатств всего 5 миллионов сестерциев. Было подстроено осуждение и женщине знатного рода Кальпурнии, красоту которой похвалил Принцепс, сделав это безо всякого любострастного чувства и в случайной беседе, что несколько сдержало гнев Агриппины, и она не дошла до крайних пределов умщения. К Лоллии отправляют трибуна, дабы он принудил ее к самоубийству, и по закону о вымогательствах был осужден Кадий Руф, привлеченный к ответу вифинцами.